Глава 25, в которой Ее Величество и кадетки слушают старинные сказки. Сон маркизы Дарви Ульгер прервался на рассвете, резко, как по тревожному звонку, будившему когда-то кадеток. Вскочив с постели, девушка бросилась искать тренировочный костюм, заодно обеспокоенно поглядывая за решетку, нет ли дождя или тумана, и не нужно ли прихватить шаль. И вдруг отчетливо осознала, что звонка не было, и даже встревожилась на миг, не сразу сообразив простую вещь. Некому, да и не для кого сейчас здесь звонить. Проснувшись окончательно и немного всплакнув, Терри решительно оделась и направилась в сад, собираясь вытрясти из древней все последние новости. Однако далеко идти не пришлось. Несмотря на раннее утро, из столовой доносились беспечный смех и оживленные голоса. Терри бегом бросилась туда, разом забыв о своих намерениях, но на пороге застыла на несколько мгновений, пытаясь рассмотреть сразу всех и понять, кого не хватает. Первым делом Сирена рассмотрела магистра Иридаса, сидевшего за столом по соседству с королевским высоким креслом, и саму Зонтарию, счастливо поблескивающую еще влажными, явно от недавних слез, глазами. Потом сидевшую по другую руку от нее Фанию, и рядом с ней счастливого Майзена, а дальше Бетрису и Дору, которую уверенно обнимал за талию Годранс. Судя по всему, сегодня соблюдать правила этикета тут никто не собирался. «Терри», — широко улыбнулась Тихоня, заметившая Сирену первой. «Надеюсь, это не мы тебя разбудили. Никак не можем решить, где завтракать, здесь или в Беленгоре. А почему бы не пойти сразу в Карстат?» От неожиданности пошутила Терлина и, заметив, как сразу поскучнели взгляды присутствующих, спросила напрямик. «В столице новые неприятности? И разве нам не нужно дождаться остальных?» «Все уже здесь», — мягко пояснила ей Бетриса. «Ты проспала все самое интересное. Иридас пришел сюда ночью с ведьмами и оборотнями своей стаи и договорился с цветком. Теперь его сородичи выводят освобожденных в подвал, а магистры лечат и сразу переносят в родовой замок Шаграйна. Там они поживут под охраной магов, пока осмотрятся и спокойно решат, чем заниматься и куда идти. А мы можем несколько дней отдохнуть в Беленгоре. В столицу маги пока ходить не советуют». «Ну да, главарь чернокнижников ведь еще на свободе», — задумчиво произнесла Терлина, проходя к столу и, усевшись, добавила в наступившей тишине. «И раз маги его до сих пор не нашли, значит, он очень хорошо замаскировался под преданного королеве человека». «Такое впечатление!» Глядя на маркизу так изумленно, словно видит ее впервые, произнес Дроу. «Что ты была на последнем секретном совещании магов?» «Она была рядом с цветком», — отрешенно кивнул сам себе глава дома Детинарт. «И это ничуть не меньше, чем совет магистров. Интересно, а были у него какие-то догадки или предположения?» «Цветок никогда не делает предположений», — кротко улыбнулась Терри, и теперь потрясенно замерла Фания. Иридас смотрел на нее всего несколько секунд, потом буркнул. «Я сейчас». И исчез. «Доброе утро еще раз», — появилась в дверях Октябрина в прелестном голубом платье. «А вот и мы. Терри, наконец-то я вижу тебя вживую, а то только записки получала». «Мы все их получали», — бросилась к Сирене Кати. «Из нее вышел настоящий командир. А где...» Герцогиня Габерт оглянулась и смолкла, с досадой прикусив губу. «Иридас?» — тотчас вмешалась Фанни, стремясь отвлечь ее от невысказанного вопроса. «Минуту назад был здесь, но вдруг сбежал. А вот где твой муж, лучше всех знает Годранс». «Они все собирались прийти к завтраку», — развел руками Дроу, на миг оторвавшись от жены, который что-то нашептывал на ушко, прикрывшись пологом тишины. но не могли и предположить, что вы пожелаете пить чай до рассвета». «Не чай, главное», — с очаровательной улыбкой заявила Августа и, потеснив Катю, устроилась с другой стороны от Терри. «Нам просто не хватало сестер. Раньше я даже не представляла, как трудно целыми днями разговаривать с несчастными, измученными жизнью людьми, смотреть в их недоверчивые, настороженные глаза, улыбаться, когда хочется заплакать от жалости, и делить лепешку на троих, зная, что каждый съел бы не меньше десятка». «И тут же свалился бы с желудочным приступом», — кивнула Бет. «Я тоже старалась разговаривать с ними построже, иначе не смогла бы сдержаться. А потом, когда пошли мужчины, стало легче. Их кормили, и те надзиратели, в ком осталось хоть что-то человеческое, не замечали, что шахтеры делятся едой со всей стаей». «Вожак у них был справедливый», — поддакнула Катя, не заметив тревожной тишины, на миг обрушившейся на столовую. «Его дедом зовут. Мне оборотни сказали, что Бет за ним ходила». «И когда только успели», — искренне удивилась Бетриса. «Так они только в твой приют приходили дружной толпой», — пояснила Августа. «А потом самые сильные шли вперед почти без остановок. Волновались за своих женщин и детей и хотели как можно скорее собственными глазами убедиться, что с ними все в порядке. А на ночевке оставались лишь одиночки и самые слабые». «Ну и привела ты этого деда», — сделанной небрежностью осведомилась королева, и снова все на миг замерли, кроме Кати, явно еще не слышавшей последних новостей. «Я же рассказывала», — ринулась выручать подруг Сирена. «Их всех принес Иридос и ушел на плато. Кадеток из приютов должны были забрать древние, а оборотни придут самостоятельно». «И сколько ему лет?» В упор глянула на Фанью ее величество, и все заметили, как сильно она побледнела. «Я не спрашивала». Честно глянула ей в глаза верная телохранительница. «Но он совершенно седой. И худой, как все они». «А имя? Не называл?» «Мы и без имени его сразу узнали». Подав Гудрансу незаметный знак, тяжело вздохнула Бетриса и откровенно добавила. «Взгляд точно такой же колкий, как у нашего разбойника». «Вот как?» Безжизненно произнесла Зонтария и попыталась встать с кресла, но Дроу и Алифания уже были рядом. «Никуда бежать не нужно, Ваше Величество», — привычно уговаривал ее придворный маг. «Он уже вышел из прохода, еще затемно, сумел уговорить цветок, а потом уговорил Иридоса, и тот отправил деда в замок Шаграйн устраивать стаю». «Вот как», — повторила королева, проглотив выданное магом зелье и невыразительно улыбнулась. «Похвальная заботливость». «Я говорила», — огорченно процедила Фания и резко смолкла, оцепенев, словно увидела привидение. Но тотчас опомнилась, вырвала пальцы из руки Майзена, вскочила с кресла, сделала пару шагов навстречу седой женщине и вдруг упала перед ней на колени. «Матушка, поднимись, Алифания», — мягко попросила шагнувшая к ней старая монахиня. «Я тоже очень рада тебя видеть, но падать не стану, колени больные». Майзен, в один миг оказавшийся рядом с женой, поднял ее, попытался прижать к себе, но она отвернула залитое слезами лицо, желая видеть сейчас только одного человека. «Я так виновна, не писала и не сдержала клятву». «Не могла ты писать, мне это хорошо известно», — уверенно возразила гостья. «А про клятву поговорим позже. Но заранее могу сказать одно. Святая тишина очень мудра и справедлива, и ей довольно чистосердечного желания выполнить обет». Монахиня уверенно подтолкнула бывшую воспитанницу в руки ее мужа, по-свойски кивнула Иридосу, подвинувшему ей кресло, но прежде чем сесть, с достоинством склонила голову перед Зонтарией. «Я, матушка Тмирна, настоятельница монастыря Святой Тишины. Магистр Эридос рассказал мне очень важные для моих сестер новости, заставившие меня прибыть сюда незамедлительно, не дожидаясь вашего приглашения. Мы всегда рады вас видеть. И если бы я знала, что вы согласитесь нас навестить, то уже давно послала бы приглашение». Вымученно улыбнулась королева и откинулась на спинку кресла, не в силах продолжать светский разговор. «А что здесь произошло, пока меня не было?» Хмуро изучал новых друзей глава дома Детинарт. «Получили плохие новости?» «Наоборот». Подняв на него взгляд позеленевших глаз, честно сообщила Терлина. «Выяснилось, что дед — это первый муж Ее Величества, и, следовательно, отец твоего напарника». «Друга», — твердо поправил ее магистр и на минуту задумался, не обращая внимания на примолкших собеседников. «Я должен с ним поговорить. Тмирна, все, о чем ты расскажешь, я уже знаю, но без меня к нему не ходи. Я специально взял в артефакторе амулет, ставящий на резерв надежный щит». «Часа тебе хватит?» — мягко улыбнулась Тмирна. «Лучше два», — подумав, сообщил маг, незаметно поморщился и оглянулся на королеву. «Не расстраивайтесь так, ваше величество. Оборотни выбирают себе подруг один раз и навсегда, особенно вожаки». «Но он думал...» Зонтария от неожиданности даже покраснела. «А это совершенно не важно, о чем он думал», — горько усмехнулся дракон. «Жизнь у них была такая. Только думая, оставались свободными. А вот верить и надеяться было смешно и глупо. Потому они и разучились и надеяться, и мечтать». Он исчез, а кадетки еще несколько минут не решались заговорить, пряча от королевы виноватые взгляды. Всем им на всю жизнь хватило за эти несколько дней чужого горя и боли, и каждая сделала для себя собственный вывод. «Все вы знаете легенду о святой Илторне, соединяющей нерушимым союзом только любящие сердца», — задумчиво произнесла вдруг Тмирна. «А я могу рассказать, кем она была на самом деле». Это происходило задолго до Великого Разлома. И в долинах севернее Арханы, где в горах теперь почти круглый год не тают снега, и под слоем почвы всегда спит лед, тогда росли вековые леса и цвели богатые сады. Эльвы в то время еще не покинули наш мир, но уже встречались довольно редко. И хотя они избегали людей, но полукровки появлялись на свет все реже. А вот Илторна родилась квартиронкой. Полукровкой был ее отец, Менестрель. Красивый и беспечный, как большинство полукровок, походя отозвался на жаркую любовь юной селянки и ушел дальше, даже не подозревая, что у него растет дочь. «Матушка Тмирна», — осторожно спросила примолкшую на миг настоятельницу Терлина, — «а откуда вы это знаете?» «Был у меня в друзьях один из последних полукровок. Ходил по Ардагу, пока не нашел истинно влюбленных. Любовь — созидательное чувство и дает эльвам силы для преодоления граней миров». Но мне кажется, и вашей светлости что-то известно. Или это тайна? «Зовите меня по имени, я Терлина. А рассказывать мне никто не запрещал. Но есть вещи, которые всем лучше не знать. Я не говорю про присутствующих, здесь все проверенные и надежные люди. А от плохих она и сама сможет себя защитить», — поощрительно улыбнулась матушка. «Так, может, лучше ты расскажешь?» «Не лучше», — предостерег Годранс, — «если не желаете залиться слезами. Терри у нас сирена». «Так это ты освободила племя хинсарских кочевников», — с уважением рассматривала старая монахиня девушку. «Тогда втройне спасибо Иридосу, что вспомнил обо мне. Я мечтала тебя увидеть. И прошу вас всех обращаться ко мне попросту. Мне кажется, мы из тех, кто смотрит в одну сторону». «А что же там про Элторну?» — не выдержав, поторопила Катя. «Я всегда обожала старинные истории». «Это скорее сказка», — загадочно улыбнулась Тмирна и продолжила рассказ. «Она выросла очень красивой девушкой и повстречала молодого художника. Они полюбили друг друга и назначили на осень свадьбу. Но в то лето случилась беда. Умерла жена местного князя, и он велел своим ратникам собрать на смотрины самых красивых девушек. Элторна идти не собиралась, спряталась на сене. Но кто-то из соседей донес, и гонцы князя подожгли сенник. Пришлось ей вылезать. Девушка просила ее не забирать, говорила, что просватана, убеждала ратников выбрать из свободных невест. Но они ее уже разглядели и сообразили, кому достанется обещанная князем награда. И действительно, едва увидев Элторну, князь больше не пожелал смотреть на других невест. Однако жениться насильно на эльвах и их детях никому и никогда не удавалось. Нельзя удержать в плену потомков самого свободолюбивого народа, хотя их и можно увести или унести силой. Только по доброй воле могут давать клятвы верности перед статуями светлых богов правнуки тех, кто пришел из долины Эмаэль-Гейл. Есть у них особый дар, которым светлый народ пользуется лишь в самых крайних случаях. И в те времена все об этом знали. Поэтому в надежде завоевать сердце Элторны, князь окружил ее заботой и вниманием, готов был исполнить любое желание. Но девушка хотела лишь одного — вернуться к любимому. И тогда князь велел поймать ее жениха и отвезти в дальнюю крепость. А квартиронке сказал прямо: отныне жизнь художника зависит от ее покорности. «Все они одинаковы», — горько выдохнула Зонтария и тут же опомнилась. Огорченно глянула на кадеток и твердо добавила: «Но я ни о чем не жалею. Сыновья стали мне наградой за все ошибки». «Простите, ваше величество», — нисколько не каясь, извинилась Тмирна. «Но у вас разные истории. Элторне пришлось дать согласие, но душа ее не смирилась, и князь это понимал, поэтому велел отвезти невесту в подвал и запереть в кованой клетке для самых опасных преступников. Ритуал он намеревался провести там же. За девушкой следило несколько пар глаз». А она сидела молча, внешне безучастная ко всему, но в душе отчаянно взывала к неведомым ей силам, ведь научить ее эльвийским хитростям было некому. Элторне повезло. Неподалеку обитали самые преданные и мудрые друзья и помощники ее народа. Они услышали этот полный горя и безнадежности зов и пришли на помощь. Словно туманом заволокло вдруг камеру, заиндевели толстенные в палец решетки и отнялись ноги и языки у охраны. А когда потеплело и туман осел, все с ужасом обнаружили, что девушка стала статуей. Она стояла, одетая в каменное кружево свадебного платья, гордо подняв так и не склоненную голову, и смотрела на своих тюремщиков мудро и строго. В ужасе удирали они из подвала, по пути не в силах вымолвить ни слова, лишь кивая любопытным туда, откуда сбежали. «Похожие легенды есть и у нас», — кивнула сама себе Бетрисса, когда матушка смолкла, чтобы перевести дух и выпить глоток чая. Но теперь мне кажется, что статуей Элторна все же не стало. Терри, я права? Совершенно, тихо подтвердила маркиза Дарви Ульгер, и в ее голосе прозвенели мелодичные нотки, напоминая о даре сирены. Не может окаменеть живой человек. Это был подлог. И на такое способны только те, кто может ходить зелеными путями. Вот и князь не поверил, хотя и не мог понять, в чем дело, — подтвердил Этмирна. Несколько часов в ярости крушил все вокруг себя, запивая горе ковшами стоялого меда. А к вечеру совсем ополоумел, выскочил из дома и приказал его поджечь. Его пытались успокоить. Он отвечал ударами хлыста, потом взялся за меч. Вскоре дом горел, а на следующее утро потрясенные погорельцы обнаружили на месте пожарища печально взирающую на них белоснежную статую. Ни огонь, ни сажа не оставили на ней ни малейшего следа. А князь умер от излишнего возлияния в ту же ночь. И некоторые легенды утверждают, будто его наказала ставшая богиней Элторна. Но на самом деле наказать его она не могла, потому что была уже далеко, в убежище спасших ее друзей. Художника они тоже увели, его охраняли не так рьяно. «А я теперь точно знаю, кто их спас», — радостно заявила Катя. И уверена, что жили они долго и счастливо. «Мы все это знаем», — вздохнула Августа и пытливо уставилась на матушку. «Но сейчас меня мучат сомнения. Не этого ли спасителя называют святой тишиной? Ведь он любит тишину и покой, не выносит человеческих эмоций и помогает тем, кто очень попросит. И раз так, то знаете ли вы, кому служите?» «Справедливости и честности, состраданию и доброте», — не задумываясь, прямо глянула ей в глаза настоятельница. «И сами стараемся поступать согласно заветам, и других учим тому же. Но в наших скалах ее давно уже нет. Энергия разлома прокатилась сокрушающей волной не только по горам и долинам. Проникла она и в подземелья, пещеры и выработки, и породила стаи монстров и нечисти, таких как скальники и каменные оборотни, для кого все одаренные прежде всего еда. Нашим богиням не удалось выжить в обжигающем потоке энергии, и мы даже думали, что никого из их рода больше нет в нашем мире. Тем более последний эльф ушел в Эмаэль-Гейл почти 10 лет назад. И когда Иридас сказал, что в его зеленодоле живут древние, я лично ездила с ними поговорить. Оказалось, это случайно выжившие последние древние из погибшего гнезда, не имеющие ни знаний матери, ни ее способностей, скитающиеся по миру в попытке выжить. Их взяли под опеку ведьмы дома Детинарт, и я за них рада, но мне с ними говорить не о чем. «Я познакомлю вас», — уверенно кивнула Терри. «Мать цветок разрешила». «Она нас слышит?» — взволнованно подалась вперед Тмирна. «И когда?» «Можно сейчас», — помолчав несколько секунд, испытующе взглянула на монахиню Сирена. «Готовы?» «Да. Куда идти?» Порывисто, как молодая, вскочила с кресла настоятельница и тут же растворилась в клубе зеленого тумана. «Как здорово!» — захлопала в ладоши Кати. «У нее исполнится заветное желание. А нам не запретят рассказывать об этом?» «Она же предупредила, что это сказка», — с доброй насмешкой просветила подругу Бетрисса. «А сказки может придумывать каждый, какие угодно. Народ все равно будет поклоняться надежным и проверенным богам. К тому же Элторна недавно совершила несколько впечатляющих чудес и тем неизмеримо укрепила веру в свое могущество. А теперь, после знакомства с Тмирной, такие же чудеса сможет совершить и Святая Тишина. И лично я буду этому только рада. И никому не стану рассказывать крамольных сказок. Люди должны знать, что за добро положена награда, а за зло — возмездие. Ты очень верно все поняла и хорошо объяснила, задумчиво похвалила Зонтария. И я думаю точно так же. Низвергнуть старых богов хоть и нелегко, но можно, как и разрушить этот замок. Но насколько тяжело возрождать из руин прекрасное строение, настолько же трудно внушить народу доверие и почтение к новым богам. Особенно если старые были всем по душе. «Мудрые слова, Ваше Величество», — согласно склонила голову Октябрина. «Я тоже предпочту никому не рассказывать этой сказки и сохранить ее только в памяти». А после того, как Цветок совершил настоящее чудо, спасая несколько сотен несчастных рабов, для них он и есть самый настоящий бог, произнесла Дора, взглядом проверяя, согласен ли с ней муж, и убежденно добавила: «Хотелось бы мне, чтобы их было больше». «А вот и первые гости», предупредил Годранс, и в следующий миг в комнату почти вломилось несколько мужчин. Очень вежливо поздоровались с ее величеством, расхватали своих жен и также учтиво поинтересовались, кто еще ожидается к завтраку. «Думаю, пока никого», — стараясь не смотреть на королеву и Терлину, отважно заявила Алифания. «У оборотней сейчас много важных дел». Ослепительно улыбаясь, Зонтария подтвердила ее слова и первой пошла к накрытому на балконе столу, про себя вовсю костеря слишком занятых оборотней, для которых есть более важные дела, чем ожидающие их женщины.